Грохот закрывающейся двери и задвигающегося снаружи засова завершил этот монолог. «Вашу мать! Это что такое было? Вашу мать! Вашу мать! Так, спокойно! Прежде всего подобрать вещи и одеться. Все на месте, не соврал гад зеленый. Надо позвать на помощь. А как? Через сообщение. Привет, Лампадия. Мне срочно необходима помощь. Сможешь вырваться на 15 минут? Отправить. Адресат заблокировал возможность получать от вас сообщение. Как так? Что за хрень? Не может быть. Меня, похоже, подставили. Развели как последнего лоха. Сыграли в темную. Привет, Ади. Мне срочно нужна помощь. Отправить. Привет, Аль, что случилось? Сразу, деньги почтой высылать не в моем стиле. Я попал в передрягу. Меня заперли в данже с гоблинами 50-х уровней, дверь закрыта снаружи, а в данже стоит арт возрождения. Сможешь как-то прилететь меня выпустить? Жесткач, какой данж? Я по описанию знаю десяток таких. Посмотри карту. Карта ничего не показывает, только то, что я под землей. Хреново. Классическая ловушка койота Уэ-Уэ. Постарайся не дохнуть возле арта. Мне уже популярно объяснили. Попробуй завалить хоть одного гоблина. Шок у тебя прокачан, а кабан потанчит даже на таком уровне. Жизни у него дофига. Убили Оливера. Печалька, а свисток не купил? Свисток. Вот я тупица. Спасибо, Ади, что напомнила. Ни за что, порви всех. Трясущимися руками я вытащил из-под рубахи шнурок со свистком и сильно в него подул. Звука не было. Однако из свистка вылетело что-то типа размазанной по воздуху белой капли, которая подлетела к земле, закружилась, увеличиваясь в размерах и вот, вуаля, мне в ногу тыкается темным пятачком мой любимый свин. Оливер вернулся. Стараясь не шуметь особо, я исполнил победный танец племени Мумба-Юмба вокруг свина, потом глубоко медленно вздохнул и задумался. Надо мыслить позитивно. Из любой ситуации есть выход. Даже если тебя сожрали, выхода как минимум два. Значит, берем ябки в кулак и совершаем немыслимое. Как гласит первое правило камикадзе, в любом деле главное – это тщательная подготовка. Поэтому посмотрим, чем мы обладаем. Из оружия – десяток верных дротиков, семь из которых покрыты простым ядом ужасного качества. Дубинку благополучно где-то оставил, ну и ладно. Шесть средних зелий маны, одно малое улучшенное, одно регенерации маны улучшенное, один простой яд. Три средних зелий здоровья, набор юного алхимика, ступка с пестиком и кухонный нож, тоже оружие, кстати, немного меди и рецепт плаща, самые нужные вещи сейчас, пучок трав и ягод, статус почти негодный к использованию, с них и начнем. На что мне хватит? На один простой яд, пару малых зелий здоровья и пару малых зелий маны, остальное Оливеру на прокорм. Главное, не забыть измельчать травы. Простой яд, тип, алхимическое зелье. Качество. Неплохое. Описание. Зелье, наносящее от 2 до 4 единиц повреждений в секунду в течение минуты, в случае попадания внутрь организма, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета. Обычный. Внимание. Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Малое зелье здоровья. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Неплохое. Описание. Зелье, восстанавливающее некоторое количество здоровья, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета. Обычный. Внимание. Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Ваша мудрость повышается на 1 ед. Достижение. Вы получили достижение алхимик-инноватор 2 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к силе действия зелий, рецепт которых придуман или улучшен самостоятельно. Текущий бонус. Плюс 3%. Полчаса в данже, а я еще жив. Это прекрасно. Пару раз, правда, слышал звуки шагов, как будто ходит кто-то рядом на коротеньких ножках, но так никто и не появился. Яд получился ядреным. Если мне продержаться минуту, такой яд снимет от 120 до 240 хитов с соперника. Много это или мало для гоблина 50 уровня, кто знает. В любом случае, три чистых дротика были покрыты новым ядом. Ну, пора выдвигаться в поход, от арта возрождения надо отойти подальше, во избежание. Осторожно двинулись вперед, в правой руке дротик, в левое исцеление. По шажочку, по чуть-чуть, настолько тихо, насколько может быть тихим постоянно сопящий и с едва слышными хрюками всенюхающий свин. Дошли до ближайшего пересечения коридоров, которое представляло собой миниатюрный круглый зал. Заглянул в него и, вот он, красавец наш, Габухермит, уровень 49, действительно похож на гоблина. Немного вытянутый овал тела, на нем шар головы с длинным острым носом и длинными острыми ушами, тонкие кривые ножки и тонкие же кривые ручки. В правой ручке тонкое копье, на поясе нож, похож на каменный, одет в какие-то тряпки, сверху рваный плащ неопределенного цвета, бестолково ходит по залу туда-сюда, похоже, он тут живет, вон скамейка подгнившая, и сундук очень старый стоит, выглядит не очень опасно, но вот уровень, скорее всего пришлепнет меня как муху с одного, максимум с двух ударов, надо разработать правильную тактику, в открытом бою я ему не соперник, спрятаться тоже негде, постоянно отступать не вариант, есть риск собрать толпу вот таких, значит, модифицируем мою первую мысль, нужно разработать правильную тактику камикадзе. Итак, после недолгих подсчетов на пальцах, Оливер был отведен к самой двери и оставлен там, во избежание. Я же подошел к артефакту возрождения и выложил на землю все, что у меня и на мне было, отдельно аккуратно сложив все отравленные дротики. Затем надел обратно пустую сумку, положил туда два дротика, еще два взял в руки и медленно пошел в сторону жилища моба. Выглянул потихоньку из-за угла и стал ждать, когда тот повернется ко мне спиной. Дождавшись правильного момента, выскочил в зал, подскочил к Габо и с размаху воткнул ему в округлую спину дротики, и сразу полез в сумку за следующими. Моб тоненько завизжал и обернулся. Зрелище в его глазах, наверное, было то еще, стоит перед ним мужик в подгузнике и в сумке ковыряется. Тем не менее я успел вытащить еще два дротика и воткнуть их в грудь соперника, после чего сразу сдал назад и заученно влил в правую руку сильный шок. Габо замахнулся копьем, но я успел сделать один каст, после чего свистнувшее копье воткнулось мне прямо в левый глаз. Крит. Здравствуй, радуга. Только появившись, я не стал оглядываться, а сразу схватил еще два дротика с земли и помчался к гоблину. Увидел издалека, и его самого, и пиктограммки отравления рядом с уменьшающимся хитбаром, все четыре штуки. Я на всей скорости подлетел к Габо и нарвался животом на выставленное вперед копье. Очень длинную долю секунды мы смотрели друг на друга, потом я вскинул руки, изгибаясь в корявом подобии позы пикадора, а гоблин потянулся к ножу на поясе. Ударили мы одновременно, я дротиками в район ключиц, он мне в живот каменным ножом. Здравствуй, радуга, вы потеряли уровень. В этот раз я не стал нестись сломя голову, повернувшись к входу в данж, проорал Оливер, и пошел быстрым шагом, в левой руке хил, в правой, шок, осторожно посмотрел издалека, яд пока работал, все шесть пиктограмм висели, четыре из них мерцали, скоро кончится, жизни у Габо осталось меньше половины, и она еще уменьшалась мелкими рывками, главное, чтобы он лечиться никак не начал, словно услышав мои мысли, гоблин поковылял к сундуку и стал открывать крышку, этого допустить нельзя, Оливер, куси его и сразу назад. Оливер хрюкнул, помчался с Габо и стал грызть его ногу. Тот опять заверещал и потянулся к ножу. Оливер, назад, не успел. Габо взял таки нож и ткнул Оливеру в бок. Свин заверещал и бросился под мою защиту, шкала жизни его пожелтела. Я бросил Оливеру хил, и начал пятиться назад, кастуя шоки. Четыре шока, и вот гоблин уже вплотную ко мне. Копья у него почему-то нет. А вот ножом оттыкает мне в живот, опять, жизнь сразу в красной зоне, хилить бесполезно, еще шок и еще удар ножом, радуга, Оливер, Оливер там остался, бегом в зал, по нему носится кругами мой кабаненок, истошно визжа, а за ним на кривых ножках гоняется Габо, не догонит, явно, главное, чтобы у свина бодрость не кончилась, дождался, пока Габо не окажется у дальней стены зала и стал поливать его шоками без остановки. Приоритет у моба сразу сменился на меня, а я стал пятиться назад, не прекращая каст. Скорость у Габо была не та, что в начале битвы, похоже, что ногу ему Оливер погрыз основательно. Мана уже заканчивалась, когда гоблин завизжал последний раз, упал на пол и растаял. Вы получили уровень, вы получили уровень, ваш питомец получил уровень, ваш питомец получил уровень. Достижение. Вы получили достижение Давид и Голиаф первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к получаемому опыту. Текущий бонус. Плюс 0,5%. Я обессиленно рухнул на пол. Ничего себе, мне отвалили опыта за эту страхолюдину. Если я вернул уровень и еще один сверху заработал. Очки надо сразу распределить. Все в выносливость. Текущий уровень персонажа – 27. Базовые характеристики персонажа – сила – 2, интеллект – 69, ловкость – 3, выносливость – 20, мудрость – 42. Доступных для распределения баллов – 0. Оливер подошел и ткнулся мне в плечо своим пятачком. Не пятачком, полноценным пятаком. Я сел и посмотрел на свина внимательно. 20 уровень. Значит, он повзрослел наконец-то и получил первое умение – растаптывание. Визуально тоже изменился, цвет приобрел серый, почти черный, а на холке выросла короткая темно-рыжая грива. Клыки нижние тоже визуально выросли. Почти кабан уже, повзрослел постреленок. Хватит сидеть, эпическая битва выиграна, супермонстр повержен, время пожинать плоды победы. Еще неизвестно ведь, что тут с респауном. Итак, сам Габо оставил мне две склянки, обозначенные системой как кровь Габо Хермита, две серебряные монеты, рваный плащ и тот самый каменный нож, что побывал дважды в моем пузе. Обсидиановый нож. Тип. Одноручное оружие. Описание. Оружие, изготовленное по примитивной технологии скалывания из куска вулканического стекла. Урон. 10-14. Тип урона. Колющий, режущий. Прочность. 8-15. Урон для меня хороший, но прочности вообще нет. Время посмотреть, зачем он так упорно хотел залезть в свой большой трухлявый сундук почти без крышки. Вот то, зачем он полез. 6 средних зелий жизни и антидот. Еще 2 серебряные монеты и дюжина каких-то неопределяющихся камней. Еще нашлось колечко. Медное кольцо умника. Простое колечко, немного прибавляющее ума. Плюс 3 интеллект. Плюс 1 выносливость. Стат на выносливость. Это просто великолепно. То, что доктор прописал. Теперь нужно понять, что делать дальше. Ждать повторного появления этого габо-хермита или идти дальше. Что скажешь, Оливер? Мог бы не спрашивать. Этот готов на что угодно, лишь бы не сидеть на месте. Но сначала необходимо вооружиться. Я подобрал все дротики и заново намазал все 6 использованных улучшенным ядом. В склянке осталась порция только на один дротик. Ничего, есть еще старый яд. Я встал и осмотрелся. В какой из 3 коридоров пойти? Вроде при прохождении лабиринтов советуют правило левой руки. Значит, пойдем налево. Налево я далеко не ушел. Уже метров через 30 находился еще один зал-перекресток. Осторожно заглянув, я увидел там 2 гоблинов. Через такую толпу мне не пробиться. Так что мы аккуратно вернулись в первый раз и пошли в следующий коридор. Те же 30 метров, и еще один зал, в этот раз с одним противником. Готов, Оливер? 3-2-1. Атака. Растопчи. Оливер рванулся одновременно со мной, однако подбежал, естественно, раньше и саданул Габо лбом прямо по тому месту, что чуть выше ног. Габо вякнул, изобразил что-то вроде сальто мортали и шлепнулся навзничь. Мой кабан вскочил на него сверху и стал ожесточенно вбивать в спину моба свои острые копытца. Я тоже зря времени не терял, подскочил и с воплем «пожалуйте на процедуру, больной», вонзил в спину Габо одну за другим 3 пары отравленных дротиков, после чего отбежал обратно в коридор и отозвал к себе закончившего топтать врага Оливера. Дожидаться, пока гоблин поднимется, не стал, и начал угощать его шоками как можно быстрее. Когда Габо все-таки поднялся, я скомандовал кабану атаку, не переставая шокировать оппонента. Свин налетел на гоблина, вцепился ему в ногу, стал рвать клыками, однако тот не обращал внимания и пер целенаправленно ко мне. Я пятился назад так быстро как мог, стараясь не запнуться и не растянуться на полу, ведь это бы означало смерть. Кабан никак не мог переключить внимание моба на себя, и я доигрался. Гоблин резко взмахнул верхней конечностью, и мне под правую ключицу воткнулось тонкое копье. Жизнь рухнула в красный сектор. Да что там, осталась узкая полоска. «Оливер!» – заорал я, назад, к артефакту. Свин понял и понесся в коридор. Я тем временем, не глядя, нащупал в сумке средний пузырек и опрокинул его в рот. Да что ж за невезение, это было зелье маны. Габо сразу догнал меня и воткнул мне нож в район печени. «Здравствуй, радуга, вы потеряли уровень». «Да что ж такое, я просто пылал праведным гневом». «Оливер, за мной, атака, растопчи». Похоже, способность еще не восстановилась, потому что Оливер просто подбежал к гоблину и снова стал драть мелкими еще клыками тому ногу. Габо по-прежнему не обращал на кабаненка внимания, целеустремленно хромая ко мне. Я же заглотил еще одно среднее зелье маны и снова обратился к электричеству. В отличие от скелетов, шоки почему-то не тормозили Габуя даже на долю секунды. Он только поеживался и ярился после каждого удара. Копья в руках у него уже не было, Он сжимал знакомый мне обсидиановый нож, и уже почти подобрался на расстояние удара, несмотря на то, что я активно изображал рака, пятясь назад. Отравление уже перестало действовать, все 6 пиктограмм погасли, а жизни у него еще чуть меньше четверти. Еще раз дохнуть не хочу. Оливер внезапно оторвался от Габо и забежал мне за спину. Что такое? Его вроде даже ни разу не стукнули. Услышал протяжный хрю-ю-ю и топот копытец сзади. Понятно, умение восстановилось. Парась разбежался и ударил Габо лбом, но в этот раз опрокинуть не удалось. Моп отлетел на пару метров и плюхнулся на копчик. Жизнь его рухнула, осталась тонкая полоска. Еще пара шоков, и готово. Гоблин рухнул на камни пола и истаил, оставив лут. Вы получили уровень. Ваш питомец получил уровень. Вот так, уровень вернул, и до следующего всего ничего. Тормозить и рефлексировать не буду, сразу пойду лутать. 2 склянки с кровью Габо Хермита, надо понять, что это и зачем. 3 серебряных монеты, еще один рваный грязный плащ, обсидиановый нож, 2 неизвестных мне зеленых гриба с высокими узкими коническими шляпками. Разбираться совсем будем позже, пока нужно добежать до логова гоблина и покопаться там. У этого в логове стоял такой же трухлявый сундук без крышки, из которого я достал серебряное ожерелье с агатом без дополнительных статов, 2 средних зелья здоровья, еще 7 разноцветных неопределенных камней и медный обруч на голову. Головной обруч последователя культа божественного ветра. Тип. Экипировка. Описание. Простой головной обруч, выполненный из меди, являющийся отличительным знаком младших послушников культа божественного ветра. Плюс 1 к защите от физических атак. Плюс 1 к защите от магических атак. Плюс 1% к наносимым стихийной магией повреждениям. Минус 3 к выносливости. Прочность. 18-40. Издевательство какое-то. Скомпенсирует ли повышение защиты потерю выносливости? С другой стороны, 30 единиц жизни, наверное, не сделают мне погоды в бою с 50-уровневыми противниками, так что надеть однозначно. Надо записать себе домашнее задание, разобраться, как мы с Оливером можем валить соперников в 2 раза выше уровнями. И вообще разобраться с Оливером, что у него с баллами характеристик. Сколько времени у меня осталось до конца обязательного онлайна? Время тянется как резина, еще 4,5 часа до выхода. За эти 4,5 часа я убил еще 8 гоблинов, 6 раз умер, 4 раза терял уровень, а получил 8. Все полученные баллы распределил в выносливость. Эдакий толстый маг, ну а по-другому нельзя, защиты у меня нет, а выживать как-то надо. С каждого гоблина я снял по обсидиановому ножу и по 2-3 серебряные монеты, а из сундуков натаскал несколько десятков неопределяемых разноцветных камней, немного серебряной и золотой бижутерии без статов, и целую батарею средних зелий на ману и жизнь. Похоже, в это подземелье нужно приходить группой, ничем иным такое количество зелий объяснить нельзя. Текущий уровень персонажа – 31. Базовые характеристики персонажа – сила – 2, интеллект – 69, ловкость – 3, выносливость – 40, мудрость – 42. Доступных для распределения баллов – 0. Достижения. Вы получили достижение здоровяк 1 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5 к защите от атак физического типа. Плюс 75 к количеству пунктов жизни. Оливера удалось сберечь, он получил 9 уровней. На 25 уровне открылось новое умение, не боевое, чуткий нюх. При его активации кабан отправляется на поиски и в течение некоторого времени тащит хозяину все грибы и коренья, что найдет. Эдакий свинячий аналог радужного сполоха. Следующее умение должно открыться на 35 уровне, надеюсь, это что-то боевое. Вообще поросенок стал настоящим кабаном, тхолки мне почти по пояс, мощное тело, живого веса не меньше центнера, острые копытца, развитые верхние и нижние клыки. Поведение только пока осталось как у поросенка, бегает вокруг беззаботно до уши для почесывания подставляет. Наконец, ровно в 16:00 по игровому я сидел у артефакта возрождения. Прошло 10 минут, никто не показался. Ну что, напишем сообщение, мы люди не гордые. Йоксель, я около артефакта, жду выхода на волю. Ответ пришел от системы. Внимание, игрока с именем Йоксель монокулярный в Вальдире не существует. Вот это номер. Интерлюдия 5. Я оставил свина и свое виртуальное тело около артефакта возрождения. Обязательный онлайн вымотал меня в ноль. Ощущения от втыкающихся в тело острых предметов просто непередаваемые. Ладно, хоть кровищи нет. Так что мозг, судя по всему, переутомился, и я еле выполз из капсулы. Знаю, что есть маньяки, которые больше суток могут там торчать, не вылезая, но мне до них явно далеко. Первым делом нужно попытаться решить вопрос с моим вызволением. В клане я практически никого не знаю, только пару Иикка. А, еще была Заря, можно написать еще Лева, Аби, Пинки и Брейну. Прорвемся. Всем адресатам ушло сообщение через Вальдиру мессенджер с одинаковым содержанием. «Привет, мне срочно нужно найти Икселя, помоги, пожалуйста». Один ответ пришел сразу от системы. «Внимание, игрока с именем Парацельсиус в Вальдире не существует. Чем дальше, тем любопытственнее. Больше пока никто не отвечает. Ну ладно, займемся домашним заданием». Поедая привезенную дроном еду, я в полглаза смотрел видео от игрока Знайка, посвященное игровому балансу. «Привет вам, нубики, нубасы и нубарики. С вами Знайка, а значит ответы на все вопросы. Орешек знаний тверд, но все же, мой мок скипящий много тверже». Один нуб давеча спросил меня в одной таверне. «Почему, Знайка?» Прорыдал он, сморкаясь в мою жилетку. «Я крококота 40-го уровня выношу с одного удара, а на горяшку того же 40-го, ковыряю полчаса». Ответ мой был предельно прост. «Да потому что ты нуб лохматый. Каждый честный вальдирец, хоть чуток приобщенный к тайнам бесов, знает, как 2×2=7 в кубе. В Вальдире правит игровой баланс. Каждый позорный нуб за повышение уровня получает 5 очков характеристик. То же самое происходит со всеми простыми мобами. От нубской крысы до черного дракона. За каждый уровень они получают по 5 условных очков характеристик, которые распределяются в соответствии с алгоритмом, приписанным к этому мобу. То есть 200 условных очков крококота ушли в основном в ловкость, и нуб лохматый этого крококота валит с одного удара. Если попадет, конечно, гы. А вот вокруг на горяшке он может рук облудить хоть час, потому что ни сила, ни ловкость у нее не прокачаны, только выносливость. Но не путайте обычных монстров с элитными, а также с боссами. Они в другом бульоне вареные. Вангуя очередной нубский вопрос от очередного позорного нуба, скажу. У питомцев та же кухня, что у мобов. Распределение баллов идет автоматом, и существенное усиление питомца возможно только за счет эквипа, зелья и способностей. На этом все, тем нубасам, что не втащили, предлагаю нажать на повтор и насладиться моим гениальным интеллектом еще раз. Чао, нубики, нубасы и нубарики, не тупите. С математикой у меня вроде было неплохо, так что я втащил с первого раза. У нас с Оливером в начале сегодняшней эпической битвы было 44 уровня на двоих, и в принципе завалить гоблина 49 уровня для нас великим подвигом не должно было быть. А я еще слился 3 раза, нуб позорный. Сейчас у нас 61 уровень на двоих плюс умение Оливера, так что гоблинов мы должны есть на завтрак, предварительно посолив и полив оливковым маслом. С первым пунктом домашнего задания все. Теперь ко второму, кровь Габо Хермита и разноцветные камни. С кровью оказалось все просто, как и любую кровь мобов. Ее можно было использовать в рецептах различных зелий. Про камни пришлось поискать. В конце концов нашел раздел форума, который был посвящен геологии Вальдиры. Вел его игрок с ником MP Murchison. Так вот, мои камни оказались рудами, не очень ценными, но содержащиеся в них вещества тоже можно было использовать в алхимии. Нужно будет забрать сколько смогу утащить, если вообще смогу выбраться из этого данжа. Что там, кстати, в мессенджере? Ответил кто? Икка лаконичен. Ваше дело, меня не впутывай. Заря не онлайн. Лева. Чувак, мы с Аби уже в красных демонах, за Икселя не знаем, звеняй. Пинки и Брейн молчат. Закончил вечер просмотром канала Вальдира Ньюс. Сплошные позитивные новости. Хаос с появлением какого-то великого навигатора, крупный прорыв демонических сущностей в деревне где-то под Бастианградом, наступление эльфийских лесов на людские посевы, какие-то брожения в племенах серых орков, похоже, готовится к походам и набегам. Скукота. Спать. Глава 10. Что дальше? С утра проверил мессенджер, все без изменений. Ровно в срок я был в игре, сразу же напряженный и готовый к бою. Однако возле артефакта возрождения все было спокойно. Оставленные мной вещи так и валялись неопрятной кучкой, а рядом с ней сладко сопил в обе дырки пятачка Оливер. После продолжительных обнимашек с почесываниями я задумался над своими дальнейшими действиями, и после плодотворных размышлений понял, что я полный болван. За прошедшие сутки я так и не додумался изучить артефакт возрождения. Нужно немедленно исправить этот недочет. Сфокусировал взгляд на арте, и вот оно, артефакт возрождения. Прочность. 1000-1000, неуничтожим игроками. Оставшийся срок функционирования. 0.48.32.12. Последние цифры мерно тикали, значит это убывающий таймер. Мне здесь торчать еще двое суток как минимум. Это одновременно хорошая информация и плохая. Хорошая, я смогу выбраться, убившись об гоблина. Плохая, все мои вещи и деньги останутся здесь. Получается, план на будущее такой. Пытаться получить помощь снаружи, искать выход, ждать истечения таймера. Надо, кстати, проверить, произошел ли респаун. Выглянув осторожненько из-за угла, убедился в том, что произошел. Новенький габохермит как ни в чем не бывало шлепал своими мелкими лапками по полу зала перекрестка. Ну что же, начнем все сначала. Но сначала отпишусь Итка. Мне необходимо связаться с кем-то из руководства клана. Оба мои куратора пропали. Я заперт в данже. Просто передай инфу наверх. Пусть попробует проигнорировать. А вот и ответ от него дзинкнул. Жди. Подождем твою маму. Нет, на самом деле ждать не будем. Будем воевать. Новый габо, хоть и был 50 уровня, лег достаточно легко. Сначала Оливер его немножко растоптал, сняв половину жизни, а потом держал на себе как танк. Я же подлечивал свина, изредка подкидывая гоблину шоки, пока не восстановилось умение. Еще раз растоптать, и идем собирать лут. Лут все тот же, ничего нового, разве камней меньше, чем было раньше. Наверное, гоблин не успел набрать еще. Буду потихоньку двигаться вперед. Благо планировка этого данжа предельно проста, решетка из коридоров, на пересечении которых находятся залы перекрестки с гоблинами. Руки дизайнерам вырвать с корнем, лентяй. Три осторожные битвы, и вот еще уровень. В этот раз два поинта брошу в силу, надо как-то будет тащить все награбленные, ведь пока все сваливаю в кучу рядом с артом. Текущий уровень персонажа, 32. Базовые характеристики персонажа, сила, 4. Интеллект, 71. Ловкость, 3. Выносливость, 35. Мудрость, 43. Доступных для распределения баллов, 0. Я решил попробовать пройти данж насквозь. Не может ведь эта правильная решетка коридоров быть бесконечной. Дойду до противоположного края. Если прямо там нет выхода, то поверну направо или налево. Там посмотрим. Еще два зала перекрестка принесли уровень Оливеру, а я поднял с гоблина подходящий мне предмет. Простой габо-плащ. Плащ, изготовленный габо-ручками габо-ткача для габо-хермита из габо-ткани. Плюс 1 к силе. Плюс 3 к ловкости. Минус 1 к внешнему виду. Эффект. Габо-тело. С расстояния более 2 метров для всех вы кажетесь неопрятным толстяком. На внешний вид наплевать. Мне тут кроме Оливера общаться ни с кем. А вот единичка к силе на дороге не валяется. Я напялил на себя плащ и мы присели отдохнуть и перевести дух. Последний габо отличался от всех. Во-первых, он был 55 уровня. Во-вторых, вооружен обсидиановым мечом вместо ножа. Это такая плоская деревяшка, по краям которой вклеены тонкие обсидиановые пластинки. Прочности у этой штуки почти нет, но при ударе она вешает кровотечение, и мы с Оливером пережили несколько неприятных моментов. В-третьих, тут была вода, тонкой струйкой текла по стене и пропадала среди брусчатки пола. А если есть этот универсальный растворитель, значит можно поэкспериментировать с зельями. Ингредиентов у меня всего ничего, кровь габо, мох со стен, недавно определился как серый мох, и разноцветные камни. Благодаря Империю Мурчисону есть примерное описание минералов, осталось сопоставить с информацией от храброй определить, где тут кизельгур, где арагонит и где мороксид. Последний из встреченных противников был сильнее ранее встреченных гоблинов, значит мне тоже необходимо усиливаться. А единственный способ усиления для меня – алхимия. Ресурс ингредиентов, к сожалению, очень ограничен, значит, будем экспериментировать. Возьмем камень с красными прожилками, в ступку его истолочь. Желто-зеленый камень, добавить к порошку истолочь. Этот камень очень хрупкий, и после пары ударов пестиком, ФФФР, из ступки повалила оранжевая пыль, быстро превратившаяся в небольшое облако. Отравление. 5 пиктограмм, 5 отравлений. Уже 6. Отбежать в сторону и очищение на себя. Еще раз. Едва успел, Последнюю пиктограмму снял, когда уже осталось меньше 20 единиц жизни. Теперь отхилиться. Фух, по краю прошел. Что теперь с облаком делать? Ждать, пока развеется, и как этот замечательный эффект практически использовать? Облако никак не оседает, а движения воздуха здесь нет совсем. Я решил сам создать сквознячок, подобрался к облаку, глубоко вдохнул и дунул на него. Оно задвигалось, забурлило и вроде как начало сдвигаться в сторону. Я с радостью вдохнул поглубже и получил еще 5 пиктограмм отравления. В сторону очиститься и отхилиться. Надо другой вариант придумывать. Попробовал набрать воду из родничка и плеснул на облако. Вода прошла, конечно, насквозь, но на пол плеснулась оранжевого цвета. А, вот как надо. Набрал полный рот воды, вдохнул поглубже и дунул, что есть силы, водяной пылью. Облако пролилось оранжевым дождем и исчезло. Учту на будущее. Теперь аккуратно ссыпать получившийся оранжевый порошок в пустой пузырек от зелья. Мой гениальный план заключается в том, чтобы разбить склянку об моба, он вдохнет и отравится. Система ничего не отметила, и это странно. Продолжаем эксперименты. Теперь возьмем серо-зеленый кристалл, в ступку его, порошок в котел, туда же кровь габохермита и серый мох. Пусть поварится. 5 минут и пфффффф. Изготовление алхимического зелья закончилось неудачей. Попробуйте изменить состав ингредиентов, основу зелья или режим изготовления. Мне точно нужен наставник, но это после выхода на свободу. А пока, продолжаем эксперименты. После 2 часов смешиваний, отравлений, ожогов от огня и кислоты, был получен первый положительный результат. Малое зелье слабой кислоты. Алхимическое зелье. Качество. Плохое. Может быть использовано в качестве ингредиента или готового зелья. Немного уменьшает прочность предметов. В случае попадания на открытую поверхность тела наносит 1-5 повреждений в секунду в течение 1 минуты или до момента нейтрализации смытия. Пар во время варки этого зелья чуть было не отправил меня на возрождение, а Оливер вообще ушел в коридор, тонкая душа свина не выдержала жуткой вони. Зато из одного котла удалось наполнить 3 пузырька, что весьма неплохо, так как необходимые мне желто-зеленые хрупкие камни закончились. И прогресс в профессии наконец-то перешел на следующий ранг, уже 5-й нулевой ступени. Пора двигаться дальше. В следующем походу в зале перекрестки опять находился усиленный вариант гоблина, 55-й уровень, копье в лапе и обсидиановый меч на поясе. Впрочем, это не помешало ему быть растоптанным, шокированным и повторно растоптанным, после чего сведенным таки в могилу. Что радовало, денег с такого габо падало больше, с этого я снял аж 5 серебряных монет. В луте появилось кое-что новое, маленькая деревянная пластинка с коряво нацарапанным руноподобным знаком, малая деревянная гемма прочности, качество, ужасное, эффекты. Плюс 3% к прочности предмета, минус 1 внешний вид, дело новое, непонятное. Понятно, что может повысить характеристики предмета, но вот куда и как ее вставлять непонятно. Еще одна пометка в виртуальном блокноте, а мне упал наконец-то уровень, 33-й, текущий уровень персонажа, 33, базовые характеристики персонажа, сила, 5, интеллект, 73, ловкость, 3, выносливость, 35, мудрость, 45, доступных для распределения баллов, 0. Собираю зелья и камни из трухлявого сундука, там тоже кое-что новое, маленький треснувший кусочек янтаря, 2 минуты на медитацию и снова вперед. Пройдя коридор, аккуратно выглядываю в зал перекресток и понимаю, что куда-то все-таки дошел. Прямо коридора больше нет, только направо и налево. Население зала тоже изменилось. Новый моб, немного повыше, постройнее и ручки-ножки потолще. В руке копье, на поясе висит свернутый кнут. Название – габо-пастух, и уровень 60-й. Кого же он пасет? А, вот, на стенах ползают огромные улитки, лазурные переливающиеся панцири, глаза на ниточках, между ними еще отросток какой-то. Выглядит не опасно, но кто его знает. Решил не рисковать и начать с волшебного оранжевого порошка. Размахнулся, тщательно прицелился и метнул пузырек в гоблина. «Дзынь!» — сказал пузырек и разбился прямо об лоб пастуха, и ничего не произошло, кроме того, что гоблина с головы до пят обсыпал оранжевым порошком. Что за фигня? Где отравленное облако? Ваш навык владения метательным оружием увеличился на 1 ед. Ваша ловкость увеличилась на 1 ед. Да вы прямо издеваетесь. Оранжевый гоблин тем временем взревел, этот не визжит, и двинулся ко мне. «Оливер, атака! Растопчи!» Заученно скомандовал я. Оливер рванулся, опрокинул гоблина и начал топтать. Вдруг свин завизжал, и жизнь его дернулась и поползла вниз. Я оторопела замер на секунду, а потом стала искать, какой гад атакует. Это улитки. Прямо передо мной одна из них выдвинула трубочку из той дырки между глазных ниточек и плюнула едкой парящей жижей прямо в моего кабана. «Вот сволочь! Оливер, ко мне!» Свин как раз закончил топтать Габо и подбежал ко мне. Я положил ему на холку ладонь и активировал хил. Тут мою левую руку обожгло, а в моей обновке, Габо-плаще, появилась аккуратная оплавленная дыра. Уровень жизни пополз вниз. Отступаем. Главное, чтобы наше отступление не превратилось в паническое бегство. Мы со свином шустро пятились назад, пока не получили еще по одному плевку, после чего развернулись и припустили в полную силу. Добежали до предыдущего зала с родником, где я стал поливать себе и Оливеру кислотные ожоги водой. Жжение прекратилось и уровень жизни стабилизировался, самое время отхилиться. Но тут в зал вошел наш оранжевый противник, наш мистер Апельсин, заорал и кинулся на Оливера. Я схватил с пола среднее зелье здоровья и начал хилить сопротивляющегося гоблину Оливера, другой рукой пытаясь попасть в рот склянкой. Габо бил кабана с размаха копьем, снимая каждым ударом немало жизни, мой хил явно не успевал ее восстанавливать. «Оливер, растопчи!» «Фиг, не восстановилось еще умение!» «Посоревнуемся, значит, в перетягивании Оливера!» «Главное не дать ему умереть до отката способности!» «Есть!» Оливер умчался в тыл, брать разбег, а я мгновенно получил копьем в бедро. «Больно то как!» Прямо в кость, ударив, оранжевое чудовище отпрянуло и встретило разбежавшегося Оливера копьем. Копье вонзилось кабану в грудь и сломалось. Гоблин был опрокинут, и свин принялся на нем топтаться, но жизни у него осталось на один чих, и хитбар дрожал, очевидно повисло кровотечение. Я подбежал и дрожащими руками принялся хилить свина. Ну надо же было так нарваться. Умная какая оранжевая скотина. Это не пастух, это мастер-охотник какой-то. Хитбар Оливера перестал дрожать и уровень жизни пополз вверх. Мне бы в гильдию магов, и исцеление, и шок пора повышать. Но эта мысль лишняя, надо сконцентрироваться на бое. Жизнь кабана вернулась в желтую зону, в это время гоблин начал подниматься. Злобно пыхтя с подрыкиванием, Габо демонстративно медленно снял с пояса кнут и начал его разматывать. Я же, продолжая лечить Оливера левой рукой, правый начал кастовать в Габо шоки. Мо погрызнулся и влепил кнутом по кабану, который завизжал как сумасшедший и вырвался из-под моей целительной ладони, начав носиться по залу как маленький испуганный поросенок. Спасать Оливера сейчас не было никакой возможности, так что я продолжал атаку, стараясь выбить с оранжевого чудовища как можно больше хитов. И тут в разгар битвы Дзинн, сообщение. «Не до тебя сейчас», — отмахнулся я. «Дзинн-дзинн-дзинн-дзинн, издеваетесь». Я продолжал бить электричеством, не обращая внимания ни на что, в то время как Габо продолжал лупить Оливера кнутом. После каждого удара свин издавал пронзительный визг и начинал бежать еще быстрее. Над ним с каждым ударом заполнялся какой-то бар темно-синего цвета, и это меня невероятно тревожило. Я понимал, что не успеваю, так что достал из сумки оба кислотных зелья и подскочил вплотную к гоблину, чтобы разбить их ему об голову, но тот увернулся, и первое зелье разбилось о плечо, второе попало на бедро. Плащ и штаны Габо начали расползаться лохмотьями, он зарычал, сдирая их с себя. Гоблинского стриптиза мне тут еще не хватало. По крайней мере, он перестал хлестать Оливера. Свин стоял посреди комнаты, затравленно озираясь покрасневшими глазами и загнанно дыша. Похоже, придется добивать без него. Габо вертелся, визжа, а я продолжал добивать его шоками. Еще несколько кастов и все, заслуженная победа. «Оливер, что с тобой?» Я пошел к кабану, однако тот не стремился меня к себе подпустить, пятился от меня потихоньку, не сводя покрасневших настороженных глаз. «Оливер, на вкусняшку!» Я достал из сумки один из неопознанных зеленых грибов с узкой шляпкой и протянул ему. Свин недоверчиво подошел ко мне, понюхал гриб и с видимым удовольствием слопал. Синий бар над ним дрогнул и чуть уменьшился. «Оливер, бедняга, дай я тебя почешу». Я потянулся к нему, стараясь почесать между ушами, как он любит. Тот опустил голову и прижал уши, как испуганная собака, но все-таки позволил себя почесать. Настроение его улучшалось на глазах, ко мне возвращался мой привычный кабан. Когда Оливер более-менее успокоился, я постарался загнать поглубже мысль о необходимости разбираться с плюющимися кислотой улитками, и пошел пожинать плоды нашей победы. Плащ, штаны и рубаха Габо пастуха оказались в луте, но они были настолько изъедены кислотой, что фактически были тряпками с прочностью в несколько единиц. Обломки копья также получилось подобрать, они именно так и идентифицировались, обломки копья Габо пастуха. А вот кнут оказался целехоньким. Кнут Габо пастуха, оружие, изготовленное Габо мастером из кожи нерадивых учеников, зачарованное в шахтенном колодце при свете синей луны. Одноручное гибкое оружие. Урон 1.27. Тип урона. Секущий, режущий. Эффект. При нанесении определенного количества урона животному, есть шанс получить на время контроль над этим животным. Количество необходимого урона определяется соотношением уровня животного и уровня наносящего урон. Прочность 25-50. Вот значит что. Хотел забрать моего усипусичку 100-килограммового, а вот на кося выкуси. Съел, габо запашный на минималках. Я и габо братанов твоих найду и на габо фарш пущу их. Поглумившись таким образом над трупом, я продолжил собирать лут. Золотая монета, 2 куска ржаного хлеба, кровь габо пастуха, янтарный окатыш, пустая фляга из тыквы, почему-то обозначенная системой как колебас, и тонкий железный браслет, дающий +1 к ловкости и +1 к защите. Браслет на руку, колебас наполнить водой и в сумку. Теперь разберемся с тем, кто так настойчиво отвлекал меня от разборок с оранжевым гоблином. Сообщение от игрока Ишкин Крококот, 8 уровень. Привет, соскучился, не понял, ты же должен был упасть уровня до 10, как уровни набрал, лишенец. Короче, сиди там пока, подкачаюсь, заберу. Громко не кашляй там, Йоксель. Я прямо так ему и написал. Йоксель, это ты, самка собаки? Он ответил быстро, явно ничем серьезным не занят. Дяди Йокселя больше нет, есть дядя Йок. И вообще, ты как с куратором разговариваешь? Крыса, я не крыса, и ты об этом знаешь. Крыса, не крыса, это уже по большому счету не важно. Когда заберешь меня, когда захочу. Вот ведь гад, гад, скотина. Чтоб ему его же топор засунули в ту дырку, что в Вальдире не работает, и провернули пару раз. Мне срочно нужно было спустить пар. Я заглотил по зелью маны и здоровья, позвал Оливера и быстрым шагом направился в зал с улитками. Ворвался, резкий как смерч, и сразу ни разу не грациозно грохнулся на пузо, пропуская над собой 3 кислотных плевка. Поднялся, схватил ближнюю улитку, мимоходом отметив, что лазурный радикс 43 уровня был на пределе моей грузоподъемности, с натугой оторвал ее от стены и, провернувшись вокруг себя, с не меньшей натугой забросил ее в коридор, проорав: «Оливер, растопчи!» Из коридора раздался злобный визг порося и хруст раковины, а я пригнулся и рыбкой нырнул в коридор, стараясь избежать плевков злых ракушконосцев. Не повезло, одна все-таки попала, добавив моему габо-плащу дополнительную оплавленную дыру. Я схватил колебас и стал смывать кислоту водой, глядя на то, как оттоптавшийся свин терзает остатки разбитой ракушки клыками. Вот радикс растаял, оставив после себя на полу осколки лазурной раковины и неаппетитно выглядящие потроха, и Оливер сразу накинулся на мясо, как будто его 100 лет не кормили. Я не стал его останавливать, партнер честно заработал угощение, просто подождал и подобрал то, что осталось, куски лазурного панциря, кислотную железу и глаз, почему-то один. Жизнь моя была почти полна, и я повторил алгоритм: плюх на пузо, натужно оторвать улитку, еще натужнее швырнуть, скомандовать свину, рыбкой в коридор. В этот раз я не тратил время на смыв кислоты, так что помог Оливеру шоками. С третьей вообще не было проблем, я просто сорвал радикса со стены и бросил на пол, где он был немилосердно растоптан красноглазым свином и поджарен электричеством. Достижение. Вы получили достижение Давид и Голиаф 2 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. +1% к получаемому опыту. Текущий бонус. +1.5%. Лут с улиток выглядел достаточно ценным. Куски ракушки обозначены как поделочный материал. Про кислотные железы я уже читал раньше на форуме, их можно использовать для извлечения чистой кислоты, только вот для этого надо делать вытяжку, а у меня для этого оборудования нет. Глаза же идут на какое-то зелье, ценимое моряками и подводными жителями, ахилотами, так что при берегу, пригодятся. Теперь проверить сундук. Вот они, я их и искал, 3 желто-зеленых рыхлых камня, пойдут на кислотное зелье. Еще есть другие камни, серебряное кольцо с агатом без статов и охапка травы, идентифицированный как клевер трехлистный. Он что, клевером улиток кормил? В любом случае, пойдет на прокорм свину обжоре. Короткий писк встроенного таймера уведомил меня об окончании обязательного онлайна. Что делать? Вернуться к артефакту и выйти? Будет респаун и придется начинать все сначала. Да гори оно огнем, пойду сегодня до конца. Глава 11. Вечер, который можно назвать томным. Нет, я стоял и рассеянно смотрел на Оливера, который вдумчиво поедал мох со слепой стены, не брезгуя мелкими жучками, червячками и гусеницами. Куда дальше? Направо или налево? Оливер, давай решай, куда пойдем. Оливер посмотрел на меня, потом подошел к левому коридору и оглушительно чихнул, смешно мотнув ушами. Ну ладно, уболтал, чертяка языкастый. Мы осторожно прокрались через коридор, и я выглянул в зал перекресток. Справа опять слепая стена, прямо и налево коридоры, как и предвиделось. И опять пастух с тремя улитками, одна из которых в этот раз красная. Надо подготовиться. Я вернулся в зал с родником и начал готовить кислотное зелье. Подумал и по наитию бросил в него обе кислотные железы, что у меня были. Посмотрим, что получится. Один запасной желто-зеленый камень у меня есть, если что. Пока зелье булькает, решил провести один эксперимент. Прошлый раз, при попытке растолочь темно-зеленый кристалл в готовом порошке камня с красными прожилками, меня опалило самым настоящим огненным шаром. Теперь попробую сделать немножко по-другому. В готовый красный порошок добавлю воды и буду толочь кристаллу в кашице. Не взорвалось. Что там с результатом? Намокший порошок кобальда пироманта. Огнеопасный порошок, испорченный попаданием в него воды. Любопытно, что мы делаем, когда у нас что-нибудь намокает. Правильно, запихиваем это в бутылку. Так я и сделал, расфасовав получившуюся смесь, похожую на жидкую глину, в три емкости из-под зелий, и выставляя их рядом с горелкой. Пусть сушатся. Теперь посмотрим, что у нас в котле. Малое зелье кислоты. Алхимическое зелье. Качество. Плохое. Может быть использовано в качестве ингредиента или готового зелья. Уменьшает прочность предметов. В случае попадания на открытую поверхность тела наносит 3-6 единиц повреждений в секунду в течение 1 минуты или до момента нейтрализации смытия. Похоже, что использование желез повысило концентрацию кислоты. Эх, вытяжку бы из них сделать, или экстракт. Но это все мечты, по крайней мере пока. А вот повреждения от кислоты существенно выросли, и это меня радует. Порошок наш тоже поспел, пар исчез, как бы не рвануло. Быстро заткнул пробками все три бутылки и всмотрелся в результат. Порошок кобальда пироманта. Алхимический порошок. Качество. Плохое. Огнеопасный порошок, способный воспламениться при контакте с воздухом. Странное описание, никаких намеков на повреждения. И что это за слово «способный»? Значит, может воспламениться, а может и нет, только испытания покажут, похоже. И вот мы стоим со свином перед входом в зал. Прошлый бой прошел очень напряженно, надеюсь, что в этот раз будет легче. Я переступил порог и один за другим бросил в габо пастуха все три новые склянки с порошком. Первая влетела гоблину в затылок и разбилась, засыпав его порошком, сразу окрасив спину и все, что ниже, в фиолетовый цвет. Ну не везет мне с порошками. Вторая склянка отскочила от плеча гоблина и полетела на пол, третья вообще пролетела мимо. Вторая как раз и рванула первой. Упав на пол, склянка разбилась вдребезги, подняв двуцветное красно-зеленое облако, которое через долю секунды превратилось в огненный шар, поглотивший гоблина целиком. Такой же шар образовался у дальней стены, где вдребезги разбилась третья бутылочка. «Эх ты жептыть!» вырвалось у меня, когда я, закрывая локтем лицо от нестерпимого жара, попятился в коридор. Пламя опало так же быстро, как и возникло, пара секунд и нет его. Но гоблина, похоже, потрепало изрядно. Он был весь черный, в прожженном плаще и сильно пах шашлыком. Габо повернулся в мою сторону, заревел и замахнулся копьем. Я не стал искушать судьбу и побежал вглубь коридора. Пробежал половину и повернулся. Гоблин быстрым шагом шел за мной, держа копье наперевес в поднятой руке, готовится метнуть. Зараза, Оливер, растопчи. Эта фраза у меня скоро как мантра будет. Свин завизжал, набирая скорости, понесся на таран. Полное впечатление, что у меня за спиной стартует спорткар. Гоблин изогнулся, сделав шаг в сторону, и грациозным движением Ториадора пропустил кабана мимо себя. С ловкостью у него явно все в порядке. Свин затормозил всеми четырьмя лапами и побежал галопом обратно. Понятно, что это уже не способность работает, а обычная атака. Полоснул гоблина клыками по ноге в одну сторону, возвратным движением в другую, схватил зубами, начал теснить плечом к стене. Гоблин развернулся к свину и ударил его копьем. Я поймал этот благоприятный момент и грохнул Габо о спину склянку с кислотой. Тот заревел, бросил копье и стал крутиться, срывая с себя плащ и рубаху. Я решил подстегнуть нашего Magic Mike и добавил ему шоками. В общем, в целом бой прошел под мою диктовку. Даже когда гоблин сорвал с пояса кнут, оказалось, что в коридоре кнутом гораздо сложнее действовать, чем в зале, и когда у Оливера откатилась способность, все было кончено. Гоблин был унижен и растоптан, а мы как бы не очень и пострадали. Кислота – это зло. Все вещи с гоблина оказались испорченными. Одежда и кнут превратились в мусор. Что-то еще, похоже, было у него в карманах, но я поднял только тряпки и обрывки кожи, испорченные кислотой. Нетронутыми остались только золотая монета и небольшой кусочек янтаря. Надо изготовить побольше склянок с огненным порошком и пользоваться ими. Осторожно заглянул в зал. Одна из лазурных улиток не выглядела живой, неподвижно лежала на полу и не демонстрировала признаков жизни. Еще одна лазурная поедала мох на стене, она была опалена, один глаз скукожился и почернел. Третья, красная, забралась на потолок и достать ее я точно не смогу, не допрыгну и длинных рук не хватит. Первым делом разберемся с подранком. Схема уже отработана, так что я забежал в зал, оторвал улитку от стены и забросил ее в коридор, под копыта Оливера. Сам в коридор я влетел в виде живого факела, эта красная зараза под потолком плюнула в меня чем-то вроде напалма. Много вреда мне огонь не причинил, а вот многострадальный Габо плащ превратился в лохмотья. Глядя на жадно дожевывающего улитку свина, я размышлял о том, что же мне делать с этим огнеметом под потолком. Вариант только один – угостить ее последним оставшимся кислотным зельем. Сказано, сделано. Склянка с кислотой полетела в красную улитку и разбилась о панцирь. Улитка сказу уже скукожилась и отвалилась от потолка, упала на пол, где и была без проблем добита мной и Оливером. Ваш питомец получает уровень. Вы получаете уровень. Ух ты, как синхронно. Текущий уровень персонажа – 34. Базовые характеристики персонажа – сила – 6. Интеллект – 75. Ловкость – 4. Выносливость – 35, мудрость 47, доступных для распределения баллов 0. Мясо красной улитки Оливер есть не стал, очевидно, кислота совсем его испортила, зато на лазурных оторвался. Краснота, недавно появившаяся у кабана в глазах, так и не проходила. То ли с уровнем внешность меняется, то ли протеиновая диета так сказывается. Взрывной рост прекратился, но от 30 уровня пока только 2 набрано, может быть все еще впереди. Сейчас, имея опыт боев в игре, я уже хочу себе того полутонного косматого и слюнявого свирепого монстра с красными глазами, которого когда-то видел на скриншоте. Особенно меня тогда впечатлили его клыки, длиной в 2 ладони, загнутые назад. Вот к этому и буду стремиться. А пока к более приземленным вещам, надо собрать лут и оглядеться. Пока я собирал осколки красной раковины, подпорченные кислотой, Оливер принялся выгрызать из панциря ту лазурную улитку, что отбросило коньки, или на чем там они двигаются, когда полыхнул огненный шар. Когда он закончил, на полу осталась лежать целехонькая лазурная раковина, а ненасытный обжора принялся сгладывать мох со слепой стены. Я же отправился к сундуку, рассчитывая на поживу. Сундук меня ничем не удивил. По 3 средних зелья на ману и здоровье, немного серебра, бронзовый браслет без статов, маленький рубин и дюжина разноцветных камней. Оглядевшись, я порадовался обнаружению воды, текущей тонкой струйкой по стене рядом с одним из коридоров. Это означает, что мы здесь задержимся, будем варить кислотные зелья и делать порошки пироманта, а свин пусть пока пасется, он заслужил отдых. Работа по изготовлению зелий стала уже привычной. Руки сами двигаются, измельчая, наливая, посыпая, замешивая, оставляя мозгу возможность обдумывать сложившуюся ситуацию. Ни одну из поставленных перед собой задач я не решил. Договориться о спасении с внешним миром не смог. Выход из лабиринта не нашел. Таймер артефакта истечет только через 38 часов. Ох-ох-ох, жизнь моя жестянка. Оливер, похоже, обглодал весь мох на слепой стене, насколько мог дотянуться, потому что перебрался к другой, что между коридорами. И куда в него столько лезет? Пара был прав, говоря, что кабанов не прокормить, хотя что его кормить, вон он сам жрет все, что нашел, аж стену вылезал, камни блестят, хоть в мойщике его. «Так, а что это у нас там подо мхом желтенькое чернеет? Что это там синенькое краснеет? Хотя, скорее, зеленеет. Похоже на дверь. Если это реально дверь, то геймдизайнерам, или кто там эти сюжетные повороты придумывает, надо явно пройти проверку на профпригодность. Второй раз за мою недолгую игровую карьеру найти спрятанную подо мхом дверь, это уже перебор. Мне пришлось подождать, пока зелья будут готовы и порошки выпарятся. Дверь, если это она, никуда не убежит, а вот испортить зелье легко, да и порошки пироманта, если их пересушить, могут рвануть. Как я понимаю, изредка бросал в ту сторону косые взгляды, давя в себе панические мысли. А если там выход, а я не открою, а сколько дверей я мог пропустить? Мох же везде, а в коридорах дверь может быть, или только в залах. Наконец с алхимией покончено, и я принялся срывать мох, освобождая дверь полностью, к радости Оливера, который иногда даже не давал мху долететь до пола, подхватывая и сжирая его на лету. Дверь была не очень большая, но абсолютно зеленая, потому что была обита медными окислившимися полосами. Или это остатки зеленой краски. Аккуратно толкнул дверь, не поддается. Вспомнил один старый фильм, улыбнулся и потянул на себя. Нет, зря надеялся. Что делать? Лиса с его отмычками здесь нет, зато есть кислота. Петли у двери неизвестный мастер оставил снаружи, что было весьма опрометчиво с его стороны. Или я внутри нахожусь, а та сторона двери наружная. Здесь есть над чем поразмышлять, в том числе с философской точки зрения. Интересно, хватит ли одного кислотного зелья на все петли? Вопрос важный, в описании зелья не указано, с какой скоростью кислота ест прочку, а описание петлей вообще не видно, соответственно определить их прочность невозможно. Тем не менее кислота работала как надо, петли разрушались, ускоренно коррозируя. Оба пузырька ушло на то, чтобы все три петли полностью исчезли. Теперь осторожно толкаю, от себя не шелохнется. Тяну к себе, пошла родимая, в сторону, Оливер, глупый ты свина-сын, зашибет ведь. Дверь с грохотом свалилась на пол зала, подняв тучу пыли. Я стоял сбоку, у выхода из коридора, и до боли в глазах пытался высмотреть, что же там за дверью. Пыль понемногу рассеивается, и вот я уже вижу высоченную фигуру в плаще, покрытую капюшоном голову и руки, расставленные в стороны. Неужели лич? Я приготовил порошки пироманта, аккуратно расставляя их на полу прямо перед собой. Начну с них, а дальше, как получится. Сегодня действуем по принципу Наполеона. Главное ввязаться в заварушку, а дальше действовать по обстоятельствам. Пыль рассеивалась, а фигура не двигалась. Я подождал еще минуту, потом еще минуту, потом мелкими шажками решил начать приближаться. Несколько неуверенных шагов, и вот я понимаю, что передо мной статуя. Накинутый на голову капюшон скрывает опущенное лицо, но нижняя челюсть явно как у скелета. Руки расставлены далеко в стороны, на пальцах длинные и острые ногти, скорее даже когти. Перед статуей стоит черный в зеленых прожилках камень кубической формы, а на нем несколько предметов, полотняный мешочек, кольцо, окутанное фиолетовым сиянием с зелеными проблесками, недлинный тонкий кинжал и полумаска на верхнюю часть лица, выполненная из белого блестящего металла. Похоже, я набрел на сокровище. Я сгреб все с камня и оглянулся в поисках чего-либо еще, но комната оказалась очень маленькой, скорее даже это была ниша, закрытая мощной обитой медью дверью. Я отошел в дальний от статуи угол, больно уж она меня нервировала, и стал изучать добычу. В мешочке 200 золотых. Нет, не так, 200 золотых. Вот это я удачно кислотные зелья потратил. Что там с маской? Блестящая полумаска, тип, экипировка, описание, полумаска из блестящего металла, закрывающая верхнюю часть лица, эффекты, плюс один к защите, после экипировки скрывает ник, уровень и статус игрока в течение 15 минут, повторная экипировка предмета возможна только через 24 часа после окончания действия эффекта, вообще ни о чем, какому-нибудь вору, скрывающему свою сущность, подойдет идеально. Только вот блестящий металл вряд ли поможет остаться незаметным. Но не суть, что за оружие мне досталось, вот что интересно. Кинжал делопроизводителя. Тип. Одноручное оружие. Описание. Оружие, используемое бюрократами великих городов для церемониальных целей и для вскрытия конвертов. Урон. 3.10. Тип урона. Колющий. Эффект. В случае ношения на поясе в специальном слоте, ножнах или просто заткнутым за пояс, понижает расход маны на заклинание целительной и светлой магии на 1%. Прочность. 7-10. Я нашел нож для конвертов. Есть чем гордиться. Жалко, в описании не указали, что этот нож из пластмассы. Что там за кольцо? Если судить по бесполезности уже осмотренных предметов, кольцо будет повышать навык пастуха кос или даст визуальный эффект в виде прыгающего вокруг меня призрачного радужного единорога. Ануритовое кольцо великого жреца. Тип. Экипировка. Описание. Кольцо, изготовленное из черно-зеленого анурита в древние времена и зачарованное с использованием божественной магии. Класс предмета. Крайне редкий. Эффекты. Плюс 3% к интеллекту. Плюс 5% к мудрости. Плюс 2% к защите. Плюс 3% к силе стихийных заклинаний. Эффект. Прыжок. Перемещает носителя в случайно определенную точку суши в пределах материка и прилегающих островов. Срок восстановления эффекта. 96 часов. Внимание! Данный предмет содержит скрытые свойства, которые откроются владельцу только после экипировки предмета. Предупреждение! Скрытые свойства предмета могут быть как положительными, так и отрицательными, так что подумайте 7 раз, прежде чем экипировать предмет со скрытыми свойствами. Когда я думал, что за дверью находится выход, я думал о чем-то более прямолинейном, о лестнице на поверхность, дыре в потолке, зверином лазе в конце концов. Мне же предлагают лотерею, билет в один конец с завязанными глазами, русскую рулетку перемещения. Судя по описанию, я могу и в местность с мобами 200+ попасть, и в центр лавового озера, и в трясину, да куда угодно. Еще это внимание с предупреждением. Учитывая мою везучесть, явно к кольцу какая-то гадость прицеплена. Вы получаете эффект вонючка. От вас смердит на 100 верст окрест, или к вашему нику навсегда прибавляется слово «лох». Мы, конечно, с Оливером не самые благоухающие существа на Земле, и с адекватностью наших действий тоже не все в порядке, но все-таки. Итак, по-прежнему варианта у меня 3. Первый – сидеть здесь и ждать, пока его самка собачейшее шпиономанское высочество Йоксель Найгадиши, соизволит меня вызволить, а пока качаться на гоблинах. Второй – подождать еще сутки и убиться об гоблина, потеряв все. Третий, рискнуть и надеть кольцо, чтобы использовать прыжок. Первый, стыдно. Гад зеленый забыл про меня давно, 100%, и плакаться ему, чтобы он сюда летел, не буду. Второй вариант, меня жаба задушит. Ничего особенного у меня, конечно, нет, кроме горсти бижутерии, янтаря и разноцветных рудных камней, но вот деньги жалко, 200 золотых это в 4 раза больше того, что у меня есть сейчас в личной комнате. Значит, третий вариант, стоит ли он того, Оливер, стоит оно того, или нет? Я задумчиво почесал мохнатому ухо. Хрум, ответил свин. Ну хорошо, тогда пойдем собираться. Сборы много времени не заняли. Сумка у меня нубская, помещается в нее немного, да и груза подмнастяховая. Взял все зелья, в том числе на здоровье и ману, а скопилось их аж по 16 штук. Взял деньги, всю бижутерию, несколько обсидиановых ножей, кнут габо пастуха, кровь пастуха и хермитов, и догрузился до максимума рудными камнями. Забыл в колебас воду налить, растяпа. Вот теперь хорошо, перегруз маленький, но это ничего. Ну а теперь, надеть кольцо. Внимание! Предмет проклят. Проклятие мира Вальдира весьма скверная штука. Проявляйте повышенную осторожность при взаимодействии с проклятыми предметами. Лучшая политика поведения – избегать любого контакта и нахождения рядом с проклятыми вещами. Внимание! Данный предмет проклят великим жрецом бога Анрула. Эффекты проклятия. Снять предмет самостоятельно невозможно. Уничтожить предмет самостоятельно невозможно. Предмет остается экипированным в случае смерти носителя. Один раз в минуту на вас может быть наложен эффект жажды Анрула. Шанс на появление эффекта – 3%. Эффект жажды Анрула. В начале действия эффекта случайным образом определяется количество тактов действия эффекта, от 1 до N3, где N – ваш текущий уровень. Длительность каждого такта – 1-3 секунды. Радиус действия эффекта – 10 метров. В первый такт эффект наносит 1 повреждение каждому живому и неживому существу в радиусе действия.